эта жизнь на страдание мое обречена. Горе вместе с тоской заградили мне путь, будто с радостью жизнь навсегда разлучена. От тоски, от ран истомилась грудь, будто в жизни мне выпал страданье удел. Незавидная мне в жизни выпала доля, уж и так в жизни много всего я терпел. Изнывает душа от тоски и от горя. Даль туманная радость и счастье сулит, а дойду, только слышатся вздохи да слезы. Вдруг наступит гроза, сильный гром загремит и разрушит волшебные сладкие грезы. Догадался и понял я жизни обман, не ропщу на свою незавидную долю. Не страдает душа от тоски и от ран, не поможет никто ни страданиям, ни горю.